По прибытии мы почти сразу разбежались по интересам. Молодежь, то есть 5 человек, включая нас с Малией, отправились на молодежные горки. Дети с бабушками на горки для малышей. А взрослые к спокойным, где можно пообщаться, неторопливо скатываясь. Охрана наша осталась внизу на парковке. Парни и девушки ожидали нас в кафе, где можно было встретить таких же телохранителей. Правда, редко. Курорт не считался крутым. Следующие 3 часа прошли у нас в веселом угаре. Мы дурачились, сталкивали друг друга и гоняли на перегонки. Взрослые, степенные дяди и тети уже давно сидели в кафе, ожидая, когда мы устанем. А мы уставать не хотели. Дети были с нами солидарны. Мокрые, все в снегу, они скатывались и на подъемнике поднимались обратно. И все это под смех и жизнерадостные крики. Мы с ними иногда пересекались на разных подъемниках, обмениваясь впечатлениями. Я так понимаю, что устанут они не скоро, и забрать их отсюда будет не так уж и легко. Когда мы группой в 5 человек, со свистом это я, визгом это девушки и воплем это старший сын брата Нурессы Олла, скатывались по горке, а она была довольно крутой, поэтому скорость мы набрали приличную, вдруг мне пришло письмо на почту. Докатившись до конца спуска и эффектно затормозив, отчего в разные стороны полетел веером снег из-под лыж, я помог подняться смеющейся Малии. Она с Инной вырвалась вперед и, не удержавшись на ногах, утащила за собой двоюродную сестру. Так что пришлось поднимать обеих. Пока они отряхивались от снега, я развернул письмо. Оно было от сыщика Нура Билана, о котором я совершенно забыл. Там было официальное извещение об окончании поисков с просьбой прибыть в его офис. «Ага. Думаете, я попадусь на такой дешевый фокус?» – пробормотал я себе под нос. Сумма в 17 миллионов кредитов за мою живую голову для многих охотников была недоступной мечтой. Естественно, на меня велась самая настоящая охота. Мои люди зафиксировали уже 6 попыток добраться до меня. Все они были достаточно жестко пресечены, охотники, а тут было ориентировочно 9 групп, получив по рукам, затаились, судорожно пытаясь найти выход, как выдернуть меня из-под опеки моих людей. Не знаю, что с Биланом, но вполне возможно, кто-то узнал о моем посещении его офиса и пытался так выманить меня. Сделав копию письма, я отправил его капитану Милошу Диосу, начальнику СБ Шейна, который также отвечал за мою безопасность. Пусть проверяет его. О том, что веду себя беспечно, отдыхая на Тороне, я не думал. Это было не совсем так. Да, охрана была на флайере из 3 бойцов, не считая 2 женщин-телохранительниц Малии, но это была видимость. Со стороны меня также сопровождали оперативники СБ и парни из десанта в минуте лета. На письмо я не ответил. Мне нужно было узнать, есть у Билана засада или нет. Когда мы скатились еще раз, снова пришлось поднимать девушек. Мне кажется, они нарочно падают, пытаясь утянуть меня с собой. На меня вышел Диас с просьбой отправить Билану письмо, что занят и прибыть сегодня не смогу. Что за игру ведут парни, я не знал, но письмо отправил. Когда мы поднимались на подъемнике, Малия и сидевшая между нами Инна решали, скатиться еще раз или посидеть отдохнуть в кафе. Предки уже отдохнули и снова катаются, было решено идти в кафе. Пока девушки спорили, мне пришло новое письмо от Билана. Тот извещал, что ничего страшного, мол, он сам прибудет ко мне, и делал запрос о моем местоположении. Это заставило задуматься, но копию Диосу я отправил. Тот сразу ответил, что можно сообщить название курорта, а не свое полное местоположение. Покинув подъемник, мы откатились чуть в сторону, сняли лыжи и, дождавшись 2 других лыжников со следующего подъемника, с сыном брата Нурессы Олла, его звали Лойе, и его сестрой Мини, 15 лет, направились в кафе. Пока молодежь делала заказ, я еще раз прочитал письмо Нура Билана и по совету капитана Диаса отправил ему ответ с названием курорта и примерным временем своего нахождения здесь. До темноты было еще часа 3, так что я был уверен, мы здесь задержимся. Ночью освещенные прожекторами горки приобретали совершенно другой вид, и кататься становилось еще интереснее. Все об этом знали, особенно дети, так что мы дожидались темноты. А что, кафе есть, даже небольшая гостиница присутствовала, где можно было отдохнуть в построенных комплексах на вершине горы. Как говорится, все для клиентов. А уж вид отсюда какой. В кафе мы просидели около получаса, когда в него гурьбой ввалились детишки наших родственников. Только их почему-то было больше, чем прилетело с нами. Оказалось, они пока катались, успели завести друзей и, направляясь в детское кафе, в огромных обзорных окнах соседнего увидели нас. Вот и зашли поздороваться, а также узнать, что вкусненького мы едим. Естественно, зашли шумной гурьбой. Их сопровождали заметно уставшие бабушки. Кстати, совсем заморили старушек. Похоже, о смене никто не подумал, о чем я шепнул Малии. Та обещала исправить это. Действительно, через 10 минут в кафе вошли и взрослые родственники. Шум от детей так стоял неимоверный, так еще и взрослые вносили свою лепту. Даже было забавно, степенные, обеспеченные семьи в обычной жизни оказались вполне живыми людьми со своими привычками и слабостями, а не чопорными и холодными скрягами, трясущимися над своими богатствами. Я думал, Олла один такой. Нет, родственники у него оказались тоже нормальными и умеющими красиво и по-простому отдыхать в хорошей компании. Я чуть не пропустил приход Нура Билана. Хорошо меня об этом известил Диас, также сообщив, что тот не один. С ним были лемурцы. Эта информация меня изрядно озадачила. У меня на коленях сидела 6-летняя девочка, наворачивая десерт. Родственница, но кого я забыл? Осторожно сняв ее с коленей, я встал и усадил ее на свое место, отчего стул автоматически поднялся, чтобы ребенку было удобно за столом. Выйти я не успел. Протискиваясь между столиками, родственники сидели плотно, правда уступая мне место. Створки двери ушли в стороны, и через тамбур к нам прошел сияющий Нур Билан в сопровождении троих мужчин и одной женщины. На них были неизвестные плотно облегающие явно боевые черные комбинезоны, оружие на боку и смутно знакомые эмблемы на предплечьях. «Добрый день, господин Трен!» Жизнерадостно поздоровался сыщик и указал на два свободных столика, что находились рядом с барной стойкой. «Присядем, разговор у нас будет долгий. Вы меня заинтриговали». С некоторым любопытством, оглядев с головы до ног лемурцев, сказал я. Те разглядывали меня с куда большим интересом. Он мне был непонятен и потому напрягал. Особо нападения я не опасался. Внизу у подножья горы флайер со спецназом подскочит за несколько секунд. В самом кафе и снаружи 5 оперативников. Как только мы расселись, один из лемурцев, тот, что постарше, поставил на стол глушилку неизвестной мне модели и принципа действия, и активировал ее. Вроде ничего не изменилось, но люди в кафе стали двигаться заметно медленнее, отчего я с уже большим любопытством посмотрел на прибор. «Господин Трен, разрешите вам представить представителей младшего брата императора Лемура, Дета Эго II? Медальон при вас?» «Он всегда при мне», – неопределенно хмыкнул я и посмотрел на лемурцев. Мне их так и не представили, просто сообщили, кто они. Тот лемурец, что на вид был старшим, попросил сыщика оставить нас наедине, что-то ты проделал, спокойно пройдя через пленку щита глушилки, тоже начав двигаться очень медленно. «Прежде чем перейти к сути нашего интереса к вам, разрешите посмотреть на медальон и взять у вас пробы ДНК. Вы позволите это?» «Естественно, нет», – коротко ответил я, не сводя любопытного взгляда сыщика. Тот все еще двигался к барной стойке, явно собираясь занять свободный стул. «Вы мне кажетесь подозрительными, а разговор непонятным. Я вообще подумываю прервать его. Все, что мне не нравится, опасно. А опасное я предпочитаю уничтожать». «Если вы надеетесь на своих людей в кафе, снаружи у подножья горы, то не стоит. Они хорошие профессионалы, это можно признать. Но используемая ими техника не столь совершенна, что позволяет нам дистанционно контролировать их». «Вот как?» – нахмурился я, проверяя сеть. «Ее не было. Неизвестный прибор не давал выйти сигналом, чтобы предупредить Диаса хотя бы письмом по почте». «Вам не стоит нас опасаться. Только не нас. Поэтому для продолжения разговора нам нужно посмотреть на медальон и взять у вас пробы ткани для анализа. И я повторяю вопрос. Вы разрешите это сделать?» «А я вам повторяю. Нет, черт его знает ваши возможности. Мало ли, какой биовирус внедрите». «Ваши сомнения понятны, но вы вполне можете дать нам копию крови. Этого хватит»,